Глава 17. На выезде он увидел магазинчик, где продавались патроны. Дорого продавались, но он купил большую коробку в 40 штук. В основном там была картечь. Патронов у него было в достатке. Это было тем более удивительно, что патронов у него было в достатке. Эти патроны были 16-го калибра, а его обрез был 12-го. Патроны он покупал, конечно, не себе. Самара тратила свои. А он собирался завтра просить ее помочь зачистить участок от скалопендр. Да и ей будет приятно, как ни крути, подарок. Или нет. Он не очень в этом разбирался. Ладно, инженер закинул коробку на багажник за задним сиденьем и поехал из города, пока солнце не закатилось за горизонт. Горохов отъехал на пару километров на юг. Заглушил мотор. Сделал вид, что остановился по нужде. Сам же влез на бархан и осмотрелся. Город и пыль большой дороги остались далеко позади. Тут воздух был относительно чистый, и вокруг он ничего не увидел, зато услышал. Вечер был почти безветренный. Этот звук слышался отчетливо. В степи далеко все слышно. И это был тонкий и далекий звук работающих моторчиков. Коптер. Конечно, искали его. Тут больше и не было никого. Следят и следят. Очень много внимания к его персоне. Тарасов? Коняхин? Кто еще? Да это разве выяснишь вот так просто? Конечно, он не стал вертеть головой в поисках этого наблюдательного прибора. Пусть те, кто за ним наблюдают, не догадываются о том, что он знает об их внимании. Горохов просто пошел к своему мотоциклу. Инженер сразу понял по звуку, что коптер небольшой. Это у армейских крупных машин была большая дальность и большая высота. А это мелочь. Он сам такими не распользовался. Аккумулятор слабый, камера, передатчик, моторы жрут электричество. Сигнал так себе. Радиус не больше 5 километров. Так что он просто уедет от него подальше. Скорее всего, это не Тарасов. У начальника безопасности должна быть техника помощнее. Инженер отъехал на 5 километров ровно на север вдоль реки и остановился. Вот тут уже было совсем тихо. Ничего в небе не жужжит, а солнце уже валится за реку к линии горизонта. Вокруг никого. До заката и вечерних зарядов час, не больше. Нужно торопиться. Он наклоняется и снимает с мотоцикла передатчик. Дальше таскать его с собой Горохов не хочет. Находит приметный камень. Кладет передатчик рядом, надеясь, что он еще работает. Больше всего инженер хочет знать, кто прилепил ему жучок и кто гоняет за ним коптер. А еще хочет знать, что их всех интересует. Разведанное им место или охотятся на него лично. Может быть, завтра он это узнает. Горохов заводит мотор и, уже торопясь и не жалея топлива, гонит мотоцикл на северо-восток. Он успел проехать 3/4 пути, прежде чем ему пришлось включить фару. Самара встречала его, стоя на камне над палатки. Одета, ружье в руках. Она спустилась с валуна, когда он заглушил мотоцикл. Около палатки лежала голова скалопендра и дрофа. Горохов посмотрел, слегка пнул сапогом клыкастую голову в многоножке. «Крупная!» «Их тут еще много», — заверила его женщина. И спросила сразу: «Ну, ты решил, уезжать мне или остаться с тобой?» Он достал из багажника коробку с патронами, протянул ей. «Куда вы поедете? Ночь уже, ветер вот-вот поднимется». Она сразу схватилась за коробку, конечно, знала, что в ней, но все равно распечатала. Ему показалось, что Самара улыбается, а он пошел в палатку. Она пошла за ним, говоря на ходу: «Хорошие патроны, заводские, у таких осечек не бывает». Вообще-то осечки случались даже у армейских патронов, но об этом он сейчас говорить не хотел. Инженер вошел в палатку, там было чуть прохладнее, чем на улице. Горела лампа, пахло едой. Толстая подошва сапог проваливалась в мягкий войлок на полу. «Раздевайся», — говорит она, входя за ним следом и оставляя на входе оружие. «Я проверила дом, пауков, клещей нет, блох пожгла, можешь ложиться спокойно». Женщина сама начинает быстро раздеваться. Он скидывает пыльник и фуражку, на нее не смотрит. Садится на войлок, устало стягивает сапоги, а сам спрашивает: «Там еда еще осталась?» «Конечно», — отвечает Самара быстро. «Много еды я еще привезла». Пока он снимал сапоги, она наливала ему воду. Горохов поднял глаза. А женщина была уже без одежды. Даже рубахи прозрачной не оставила на себе. Не то чтобы это его смутило. Скорее, чуть растерялся. Не ожидал, что она разденется так сразу. Впрочем, в степи все на этот счет просто. Если оставил женщину в своем доме, то твой дом становится ее домом. А ты ее мужчиной. Во всяком случае, до утра. Горохов смотрит, как женщина приносит блюдо с едой, ставит перед ним пиалу с водой. У нее не самая красивая грудь из тех, что он видел. Но больше придраться не к чему. Жира на ее теле немного. Тем не менее и ноги, и бедра, и зад, и плечи — все ладное. А ее смуглая гладкая кожа вызывает желание прикоснуться, провести по ней рукой, ощутить ее эластичность. Она еще и косу свою распустила. И с распущенными волосами ей лучше. Женщина поднимает на него глаза. Ни капли стеснения в ее взгляде он не видит. Она даже, кажется, гордится своей статью. И еще заглядывает ему в глаза. «Ну, как я тебе?» Но инженер ничего не говорит. Отводит глаза. Нечего ее тешить. Сразу видно, она и так высокого о себе мнения. 100%, что считает себя неотразимой. Он начинает есть, а вечерний заряд начинает трепать и дергать палатку. Там на улице сейчас не очень весело. Пыль и песок столбом. А тут светло, чисто, уютно. Инженер про себя думает, одному в палатке было бы уныло. Это хорошо, что она приехала. Он искоса поглядывает на нее, она как раз повернулась к нему спиной. А в лампе уже начал садиться аккумулятор. Самары в палатке нет. Но она рядом, за плотной тканью стены палатки. Кажется, что-то напевает. Да, точно поет. Значит, довольно. Инженер смотрит на часы. 4. До рассвета чуть меньше часа. Нужно вставать. Он садится, подтягивается. И тут же полог палатки откидывается. Внутрь заглядывает она. «Ой, Сергей, ты уже проснулся?» спрашивает ласково. Теперь для нее он Сергей. Вчера ночью она спросила, наконец, у него имя. А до этого называла только инженером. А он начал называть ее на «ты». Казачка за шею держит крупную и длинноногую уже ощипанную дрофу. Настроение у нее, судя по всему, хорошее. Горохов встает. «Да, пора вставать. Поможешь мне сегодня?» «Побить скалампенор нужно. Возможно, к вечеру придет баржа с буровой». «Ладно», — сразу соглашается Самара. «Сейчас позавтракаем, да пойдем по первому солнцу». Только чай холодный, а еду вчерашнюю доедим. Там осталось немного. Он соглашается. С первыми лучами солнца они выезжают. Поехали на мотоцикле Горохова. Она сидела сзади, держала ружье, уперев его себе прикладом в бедро. Левую руку положила ему на плечо. Ехали медленно, не проехали и километра, как она воскликнула. «След!» Указала рукой вправо. «Да, молодец!» Увидала след скалопендра раньше него. Он заглушил мотор. Они слезли и пошли по следу и дошли до большого бархана. «Тут», — говорит инженер, оглядывая бархан, — «в его голосе слышится не столько утверждение, сколько вопрос». «Угу», — она кивает. «Сама уже могла бы выстрелить, но не стреляет, дает ему разобраться». Он поднимает обрез, указывая оружием на песок. «Под самым гребнем?» Самара опять кивает. «Да, именно там». И только тогда инженер стреляет. Фонтан песка. И сразу за ним огромная голова многоножки вырывается из бархана. Он попал. И тут же в скалопендру стреляет казачка. И она попадает. Картечь рвет монстру кожу. Но эта скалопендра огромна. 16-го калибра ей мало. Горохов таких никогда не видел. Ширина ее белесого тела сантиметров 30. Она вырывается из песка всем своим 3-метровым телом. Он еще раз стреляет и снова попадает. На сей раз многоножки хватает. Многоножка заваливается на бок, а ее ноги на передней части тела скребут и скребут песок. Самара тоже стреляет, хотя этот выстрел, судя по всему, уже лишний. Он взглянул на нее и видит, что казачка недовольна. А она, поймав его взгляд, поясняет сукаризно и даже с раздражением. «Ты мне простых патронов купила, я магнумом пользуюсь. Будь в ружье магнум, я ее первым выстрелом добила бы». Вчера вечером она о патронах ничего ему не сказала. Вчера они ее устраивали. А ночью так вообще была такой ласковой. Он и поверить не мог, что это она. А тут вон как сразу. Все-таки тяжелый у нее характер. Мы здесь не на соревнованиях, спокойно отвечает Горохов. И на ходу, заряжая обрез, идет к мотоциклу. Следующую скалопендру они нашли только через 2 часа. За это время успели объехать большой кусок территории и подстрелить еще одну дрофу. Вторая многоножка была небольшой. На нее они потратили по 1 патрону. И прежде чем Самара уселась за ним на мотоцикл, она спросила: «Сергей, ты гекконов ешь?» «Ем», — отвечает он. «А почему ты спрашиваешь?» «Я слыхала, что городские их не едят». «Я не городской». «Тогда поехали к тем камням. Вон, видишь?» Казачка указывает на группу невысоких камней. «Как раз место для гекконов удобное. Возьмем 2 десятка. Вечером нажарю. Я их вкусно делаю». Инженер направляет камням мотоцикл. Он, опершись на седло мотоцикла, закурил, поглядывая по сторонам. А она, закинув дробовик за спину, полезла на камни ловить ящериц. Горохов взглянул на нее. «Ловкая. Такая наловит ужин быстро». Но она почти сразу спустилась с камней, показала ему голову крупного геккона и сказала: «Нет тут их, кто-то собрал до нас». «И кто же это? Может, ваши?» — спросил он, а сам смотрел на голову ящерицы. Голова, к счастью, туловища была ровно отрублена. «Может, и наши», — отвечала Самара, — «но что-то моторов я утром не слыхала». И Горохов никаких моторов не слыхал. Это показалось ему странным, и он на всякий случай уточнил, обводя рукой местность. «Но это все ваши угодья?» «Наши, от стойбища до города и до реки все наше», — сразу ответила казачка. Не то чтобы он что-то почувствовал, но нехорошая мысль у него в голове появилась. «Казачья земля. Какой дурак рискнет сюда сунуться, да еще забирать у степных их еду?» И при этом звука моторов за все утро они не слышали. Не пешком же этот смельчак сюда пришел. Это совсем ему не понравилось. Жучки на его мотоцикле, обыски. Теперь вот это на участке, где он собрался бурить. Инженер еще не додумал мысль до конца, а Самара ему уже предложила: «Давай следы посмотрим». Он кивнул и встал. «У тебя магазин полон?» Он уточнил это на всякий случай. В ответ она взглянула на него так, словно кипятком плеснула. Горохов даже засмеялся, встряхнул головой. «Да что ж за баба такая злая!» И пошел обходить камни с западной стороны, а Самара снова полезла на них, чтобы посмотреть на округу сверху. Искать долго ему не пришлось. «Сергей!» — кричала с камней казачка. «Ты где? Я еще куски ящериц нашла, все порубленные». «Спускайся», — отвечал он ей, а сам уже присел возле подножия камня, где в тени что-то разглядывал на земле. Она быстро спустилась и присела рядом. «Ну, что?» Он указал ей едва заметный след на грунте. Тут под камнем след был скрыт от ветра, и его не замело пылью за ночь. Рядом валялся кусок геккона, голова и часть тела с 1 передней лапой. «Ящерицу не кусали. Срез ровный». «Это след такой, что ли?» — спросила Самара. «И что это за зверь?» 2 длинных пальца вперед, 1 мощный назад. «Так как того казачка звали, над которым вы смеялись?» — вспомнил Горохов. «Так кто Антоха сизый?» — сказала Самара и тут же пояснила. «Он с детства малость с придурью был. Вот над ним и посмеялись по привычке. Не поверили». Она смотрит на кусок ящерицы, носком сапога переворачивает его. «Не поверили, а зря». Горохов встал, взвел курки на обрезе и пошел дальше обходить камень, надеясь найти следы. «Не врал ваш Антоха сизый. Бродит тут этот зеленый». «А чем он ящериц рвет?» «Вроде не зубами, вроде как рубит». Она идет за инженером следом. «Я со старателями в городе переговорил», — отвечает ей Горохов. «Они рассказывали, что у него передние лапы, как складные ножи. Говорили, что он человеку голову на раз отсекает за 1 взмах. Они прыгуном его называли. Говорили, что в Перми таких встречали». «Откуда он тут? Из Перми, что ли, прибежал?» «Не ближний свет. Отродясь, у нас таких не было», — говорит женщина озадаченно. Гороха смотрит на нее, как на несмышленого ребенка. «Степь из года в год меняется. Тебе ли это не знать? Вчера их тут не было, а завтра будет больше, чем даргов. Они находят следующий след прыгана, затем дальше еще один. «Сожрал наших гекконов и ушел на обманку», — говорит Самара. «А что там на этой обманке?» «Да ничего, развалин немного, и все. Там город был когда-то. Старатели оттуда давно весь металл собрали. Саранча есть, но от реки далеко. Колодцев там нет, вот больше и не ходит туда никто». Горохов чуть помолчал задумчиво, а потом произнес. «Ясно. Ладно, сегодня обойдемся без жареных гекконов. Поехали отсюда». Самара спорить не стала и молча пошла за ним. Они вернулись домой. Она хотела зайти в палатку, но инженер ее остановил. «Езжай к стойбищу». «Чего? Это чем же не угодило?» Не поняла она, и сразу из-за нее ее высокомерие полезло. «Сразу, с полоборота заводится баба». «Езжай к своим, вечером вернешься», — пояснил инженер. «Я в город еду. Вернусь тоже к вечеру. Одну тебя тут оставлять не хочу». «Это почему еще?» — не понимает она. «Из-за этого прыгуна?» И тут же опять этот ее глупый опломб. Она фыркает. «Фу! Еще какую-то гадину не боялась! Ружья авось при мне!» Горохов уже хотел спылить. «Безмозглая саранча!» Хотел выругать ее, но успел взять себя в руки. «Надо терпеть, надо успокоиться». Он смотрит на нее и произносит. «Не пойму одного. Как тебя с таким характером два раза замуж брали? Вот что тебе не ясно? Сказано же, езжай в Кош. Вечером приедешь обратно. Что ты рогатишься вечно на каждом шагу?» Кажется, его слова ее задели. Казачка смотрит на него по-детски обиженно и говорит. «Может, норов у меня и не очень мягок, да зато дом исправно держу, и ночью меня мужья любили». Ну, тут он с ней спорить не стал. Упрямая и заносчивая днем, ночью она была на удивление ласковая и мягкая, нежная и ненавязчивая. Как в ней это все уживалось, ему понятно не было. Он молча пошел в палатку и вытащил из своих вещей банку консервированных персиков. Вышел. Протянул ей банку и сказал по-доброму, почти уговаривая ее, «Езжай в стойбище, не хочу оставлять тебя тут одну. Говорю же, этого зеленого и серьезные мужики-добытчики побаиваются. К вечеру вернешься и оружие держи под рукой. А вещи?» — она с интересом стала рассматривать банку. «Вещи твои не надо сторожить? А что, по вашим кочевьям без разрешения Василька? Кто-то осмелится шастать и вещи чужие брать?» — уточнил инженер. — Да нет, — отвечала Самара, — никому мы такого не дозволяем. Он развел руками. — Ну, вот тебе и ответ. И завел мотоцикл.